Глава 27. Рожденный черным светом. Самая прискорбная смерть – та, когда истинная природа Гривара остается нераскрытой. Гривар не должен уходить, не явив всю суть и весь смысл своего мастерства. Раздел 3. Восьмая заповедь Кодекса Боя. Сега шел по черному песку. Сайлос стоял на вершине дюны, и ветер трепал его длинные волосы, как флаг. Море превратилось в бушующий водоворот, волны вздымались и падали. Над головой то и дело грохотал гром, рубиновые прожилки молний прочерчивали черное небо. Сега моргнул и снова оказался на стадионе Олбрайт. За его спиной, выйдя из-за гранитной головы, стояли драконыши. Сега знал, что другого варианта нет. Он может идти только вперед к своему брату. Из хаоса стадиона Сега перенесся на остров, на черный береговой песок. Захваченный песчаным вихрем, Сайлос казался неподвижной статуей, готовой превратиться в демона жестокости и ярости. Сега знал, что именно здесь Сайлос бывал во время поединков с рыцарями цитадели. Его брат сражался с той одной ногой на острове. Он всегда был на шаг впереди противников, всегда мог точно предсказать, что они предпримут. Каждый, вступивший в круг рыцарь, уже проиграл на острове. Но Сега знал секрет. Сега вышел из той же колыбели, что и Сайлос, и теперь намеревался похоронить брата там, где тот родился, в черном свете. Здесь, на острове, Сега может свести на нет самое большое преимущество Сайлоса — увидеть следующий момент до того, как он наступит. Но даже при прочих равных Сайлос был сильнее и быстрее. Он просто был лучшим бойцом. «Подожди, Сего!» Раздавшийся за спиной голос прозвучал эхом на фоне раскатов грома. Сега обернулся и увидел идущую к нему одинокую фигуру. Без рубашки, босиком, с копной песочного цвета волос. Сэм. Вот так на берегу они встречались тысячу раз. Сэм приходил с другого конца острова, где играл в приливных бассейнах. Он всегда опаздывал на тренировки и чаще всего бежал, а Ари следовала за ним. На этот раз он шел по берегу размеренным шагом против ветра, и Ари не хватало его за пятки. «Как ты оказался здесь?» — спросил Сего. Вспышка красной молнии осветила лицо Сэма. «Я всегда был с тобой». «Да, Сэм всегда был с ним. Сэм давал брату силы, когда тот больше всего в них нуждался. Но Сэм вымысел из прошлого фрагмент воспоминаний, а Сега нужно двигаться вперед». «У меня нет на это времени, Сэм», — ответил Сега, как отвечал всегда. «Здесь, на острове, у нас есть только время», — возразил Сэм. «Мне нужно сразиться с Сайлосом», — сказал Сега. «Я помогу», — младший брат шагнул к нему. «Нет, я должен сделать это один», — Сега отвернулся от Сэма. «Разве ты не помнишь...» Сэм последовал за ним, перекрикивая ветер. «Нам необходимо действовать вместе, чтобы победить Сайлоса, иначе он слишком силен!» «Ты не можешь помочь мне, Сэм», — сказал Сега, оборачиваясь в последний раз. «Ты существуешь только в моем воображении, на этот раз я должен все сделать сам!» Младший брат встретился с ним взглядом и, как всегда, упрямо покачал головой. Волны разбивались об берег и прокатывались по их ногам. «Сега!» — сказал Сэм. «Нам нужно действовать сообща! Нам нужно срубить дерево!» Островной мир вокруг Сега снова задрожал. Громыхающие волны превратились в рушащиеся стены. Молнии над головой обернулись пылающими кострами, а раскаты грома сменились воплями разбегающихся зрителей. Сайлос поднялся на платформу, такой же важный и неприступный, каким был на острове. Сега оглянулся и увидел Кори Сима, стоящего там, где секунду назад был Сэм. «Сего», — сказал Симо, — «нам нужно действовать сообща. Нам нужно срубить дерево». В тот день Сэм и Сего почти одержали верх. Они действовали вместе после того, как Сайлос свалил старое железное дерево, на котором жило семейство ферракотов. Сэм вышел на бой с единственной целью — подрубить ногу, которой брат валил дерево. Сега вступил в круг следующим, чтобы закончить работу. Но к как об этом мог узнать Кори Симо? Он смотрел на странного мальчика и ничего не понимал. «Откуда ты об этом знаешь? Я же сказал, Сега, что всегда был с тобой». Сега видел перед собой Кори Симо, но слышал Сэма. Для него Сэм всегда был мальчонкой с песочными волосами и любопытными глазами цвета береговой травы. Но почему здесь, в физическом мире, его брат должен выглядеть именно так? Образ Сэма был всего лишь плодом воображения. У Сега дрогнули колени. «Сэм, почему ты ничего мне не сказал? Все это время ты был со мной в лицее». «Буду рад посвятить тебя в детали, но сначала нам нужно кое-что сделать». Сима кивнул на Сайлоса. «Мы должны срубить дерево вместе, как в прошлый раз». У Сега встал комок в горле. Что бы ни случилось в прошлом, Сима был прав. Им нужно срубить дерево, победить Сайлоса, иначе все потеряно. Перед глазами потемнело, и Сега обнаружил, что они снова стоят на берегу. «Нет, не так, как в прошлый раз. Сейчас я пойду первым. Я буду жертвой». В тот далекий день на острове Сайлос жестоко избил Сэма. И было это в симуляторе, в колыбели. «Я не могу снова тебя потерять», — со слезами на глазах сказал Сегу. Они были двумя деревьями, которые росли бок о бок. Их корни переплелись глубоко под землей. Они вместе тренировались, вместе сражались и проливали кровь. «Ты меня не терял», — сказал Сэм. «Я всегда буду с тобой. Мы одно целое. Но ты не хуже меня знаешь, что первым идти должен я. Вот чем мы отличаемся. Я никогда не умел доводить дело до конца так, как ты. Только ты способен на это. Я уже говорил, что ты первым родился на острове». Сега знал, что брат прав. У Сэма нет необходимых навыков, чтобы покончить с Сайлосом. Им нужно срубить дерево, ослабить Сайлоса, принести жертву. И все это без надежды на победу. Волна раскатилась по берегу у их ног. И Сега кивнул. «Обещай мне. Обещай, что больше не уйдешь. Ты мне нужен». «Обещаю, брат». Они собрались с духом и повернулись к Сайлосу. Братья шли бок о бок по черному песчаному пляжу и взбирались на крутую дюну. Сайлос внимательно наблюдал за ними, пока они не достигли вершины. «Вижу, вы оба здесь», — сказал он, нахмурившись. «Да», — сказал Сега, — «здесь, где все началось». В униксовых небесах снова сверкнула молния. «У вас обоих есть выбор», — сказал Сайлос. «Вы все еще можете присоединиться ко мне. Вы мои братья, единственные, кто похож на меня, рожденные в черном свете. Только вы можете понять, за что я сражаюсь». «Я понимаю, за что ты сражаешься», — сказал Сега. «Тогда почему вы против? Вместе мы сделаем так, что мир содрогнется». «Это не то, чего я хочу», — сказал Сега. Сэм молча стоял рядом с ним. «Я борюсь не для того, чтобы стать сильным, как ты, и получить власть над другими. Я сражаюсь за тех, кого люблю». Сайлос покачал головой. «Значит, тебя одурачили, как и многих других. Обманули, заставив думать, что в этом мире, который они создали, есть место и для тебя. Единственное место для таких, как мы, — это в рабстве у них. Сражаться и умирать, чтобы они могли жить лучше. Мы делали это слишком долго. Теперь пришло время жить свободно для себя». «Может и так», — сказал Сега. — «Но я лучше буду служить им. Я лучше умру, чем причиню боль тем, кого люблю». — «Значит, ты не создан для этого мира», — сказал Сайлос. — «Это не тебе решать. Неужели не понимаешь?» — «Посмотрим», — ответил Сайлос. — «Хватит разговоров. С кем из моих братьев я сойдусь первым?» — «Со мной», — сказал Сэм, шагнув в круг из железного дерева, принял стойку. Еще одна кроваво-красная вспышка озарила небо. За ней последовал глубокий раскат грома. «А ты, младший брат?» — спросил Сайлос. «Ты тоже сражаешься за тех, кого любишь?» «Нет», — ответил Сэм, насупив брови. Я сражаюсь, чтобы заставить тебя заплатить». «Заплатить за что?» — удивился Сайлос. «За то, что ты причиняешь боль», — сказал Сэм. «И за то, что тебе это нравится». Губы Сайлоса изогнулись в зловещей усмешке. «С этим, братишка, я ничего не могу поделать», — истребитель поднял кулаки. «К сожалению, тебе предстоит убедиться в этом на собственном горьком опыте». Командор Мемнон сидел среди обломков стадиона Олбрайт. Мир вокруг погружался в хаос, а командор будто оцепенел. Мимо него, толкаясь и крича, люди бежали к немногим уцелевшим выходам. У него на глазах батальон надзирателей уничтожил всю группу операторов, и многие зрители, пришедшие посмотреть поединки, были сожжены или раздавлены. Флайеры падали на стадион, как черные метеориты. Он видел, как унижался, встав на колени перед Сайлосом Каллен, и как истребитель одним ударом снес ему голову. Теперь перед Сайлосом стояли Сега и Кори Симо, три порождения колыбели, сошедшиеся в смертном бою. Мемнон надеялся, что никто из них не выйдет отсюда живым, что стадион обрушится и погребет их. Командор чувствовал, как дрожит под ним земля, и ждал, когда же все развалится. Но он не бежал, как остальные. Ни от огня, ни от ядовитого дыма. Не бежал, потому что был сломлен. Превратился в руину, как и стадион. Его время вышло. Какой бы мир ни воцарился завтра после нынешней катастрофы, в нем не будет места для Мемнона. «Привет, Альбион Мемнон», — раздался голос рядом. «Сэм». Мальчишка с волосами песочного цвета сидел на гранитной ступеньке, болтая ногами. «Кто ты?» Мемнон закашлялся, вдохнув дым. Он видел, как этот мальчик взмахом руки подчинил себе батальон надзирателей, которые без колебаний предали своих хозяев. «Мы все...» Монотонный голос этого Сэма был совсем не похож на голос мальчика, который целый год неотступно следовал за Мемноном. «Мы...» «Невидимые сигналы, посылаемые по радиоволнам, данные, которые высвечиваются на экранах, искры, запускающие двигатели мехов. Мы — симуляция. Мы — спектралы». «Вы — смотрящие», — сказал Мемнон. «Вы — причина всего, что сейчас происходит. Вы — причина этой тьмы». «Мы — начало и конец», — сказал мальчик. «Причина и следствие. Не то, что ты думаешь, но то, что ты видишь сейчас, действительно происходит по нашей воле». «Зачем?» — спросил Мемнон. Стадион снова содрогнулся, и еще одна секция стены рухнула на землю. «Зачем уничтожать Даймё?» «Они слишком много возомнили о себе», — сказал мальчик. «Забыли, кто построил для них этот мир». «Забыли, кто создал технологии, с помощью которых они правят. Забыли о балансе кодексов». Мемнон вытер слезы, катившиеся из глаз в жарком черном воздухе. «Но почему вы хотите, чтобы правил кто-нибудь вроде Сайлоса? Он такой же, как Даймё, он жаждет власти. Считает себя и вашим хозяином тоже». «Истребитель выполнил свою задачу», — сказал мальчик. Он поставил Даймё на колени, показав этим, что остальные могут подняться с колен. Из раненых и униженных людей он заставил ползать в поисках своего истинного места в этом мире, в мире, который больше не будет отдан им. Мальчик посмотрел на ониксовый круг в центре арены, на сверкающее черное кольцо в окружении пожаров и хаоса. Кори Сима вышел на ринг против Сайлоса. «Но и Сайлос-истребитель не будет править нами», — сказал мальчик. «Вот, значит, как обстоят дела», — вздохнул Мемнон. «Даймё и Гривары воюют, пытаясь добиться преимущества, хотя на самом деле правите вы, смотрящие». «Ты все еще не понимаешь, командор Мемнон», — сказал мальчик. «Мы не служим и не правим. Точно так же, как океан, ветер или солнце не служат и не правят». «Но вы использовали нас всех в своих играх», — сказал Мемнон. «Вы манипулировали нами ради своей цели. Все, что я сделал в этом мире, все, ради чего трудился на своем пути. Оказывается, мой путь — тропинка, проложенная вами». «Ты при твоих ограниченных возможностях понял это так. Я не смогу убедить тебя, Гривар, что наша работа выходит за рамки твоих представлений о мире, что мы работаем вне цели, вне пути, вне времени». «А Мюррей Пирсон?» — спросил Мемнон. «Разве он не был вашей пешкой? Ты обманул его, чтобы он вытащил тебя из глуби, спас из тюрьмы лорда. Ты устроил так, чтобы он доставил тебя в цитадель, где ты мог бы обделывать свои делишки». «Мы не обманывали Мюррея Пирсона», — возразил смотрящий. «Он знал, что здесь произойдет. Знал, что нужно сделать, чтобы снова обрести баланс». Мемнон покачал головой. «И чему же теперь верить?» Бетон под ним задрожал. «Ты должен идти, Гривар», — сказал мальчик. «У тебя все еще есть путь, а у нас есть место для тебя в этом мире». «А как насчет тебя? Разве ты не умрешь?» — спросил Мемнон. Мальчик покачал головой, по камню под ними пошли трещины. «Мы не умираем. Мы находимся в этой физической форме, и не более того. Мы не ограничены телом. Это у вас есть только одна форма в этом мире, одна жизнь, и поэтому ты должен сохранить их». «Нет», — сказал Мемнон, когда плита, на которой он сидел, треснула посередине. «Ты предпочтешь умереть?» — с внезапным интересом спросил мальчик. «Завершить свой путь вместо того, чтобы идти дальше?» «В том-то и дело», — вздохнул Мемнон. «Выбор за мной». «Да будет так», — сказал мальчик, и все, что было под ними, рассыпалось.